«Система циркуляции чакры стабильна», – произнес обладатель Риннигана с неожиданным интересом. «Каиловые каналы полностью сформированы. Потенциал». Темноволосый шиноби замолчал, словно удивленный собственным выводом, значительный. «Значит, я смогу использовать эти техники?» Командир людей X подался вперед, в зеленых глазах циклопа загорелся огонек, напоминающий его прежние лазерные лучи. «Это будет очень тяжелый путь», — серьезно ответил Наруто, но губы уроженца Канохи тронула легкая улыбка. «Тренировки могут занять годы, но, судя по тому, сколько в тебе чакры», — шиноби обменялся быстрым взглядом с Учихой, — «думаю, справишься. Главное, чтобы костюм не пришлось менять на что-нибудь более традиционное», — хмыкнул Логан, окидывая взглядом привычный кожаный костюм своего коллеги. По комнате прокатился легкий смешок, даже Роук позволила себе слабую улыбку. Она поймала на себе внимательный взгляд Наруто и быстро отвела глаза, сосредоточившись на своей нетронутой чашке с остывающим шоколадом. «Прежде чем мы продолжим обсуждать гардероб Скотта», голос телепата прорезал общее веселье, заставив всех повернуться к нему, «должен сообщить важное решение». Выдержав паузу, профессор Ксавье окинул взглядом собравшихся. «План эвакуации школы отменяется». По комнате пронесся удивленный шепот. Росомаха нахмурился, плечи напряглись. «Чарльз, о чем ты?» Его прервал звук открывающихся дверей. В медицинское крыло вошли те, кого никто не ожидал здесь увидеть, братство мутантов во главе с повелителем магнетизма. «Какого черта?» Бессмертный выпустил когти, занимая позицию между вошедшими и остальными. «Убери когти, Логан», — спокойно произнес основатель школы. «Я впустил их сюда. Что ты задумал?» — прорычал ветеран, не убирая когти, но и не атакуя. Чарльз подъехал ближе к центру комнаты, взгляд был тяжелым и решительным. «Мы больше не будем убегать. Не сейчас, когда у нас наконец появился шанс». Телепат обвел взглядом всех присутствующих. «Траск создает новых стражей, более смертоносных, чем прежде. Мы не можем позволить себе роскошь внутренних расприй. И ты предлагаешь объединиться с ними?» Командир людей X приподнялся на койке, зеленые глаза циклопа впились в фигуру магнета. «Я предлагаю выжить», — твердо ответил профессор. «Наруто и Саске», — кивнул он в сторону шиноби, — «дали нам передышку. И что вы решили?» — спросила телепатка, крепче сжав ладонь возлюбленного. «Мы укрепим школу. Превратим ее в настоящую крепость». Основатель школы повернулся к старому другу. Эрик согласился помочь с защитными системами. Его способности в сочетании с технологиями Хэнка могут создать оборону, способную противостоять даже новым моделям стражей. «А взамен?» – прищурился Росомаха. «Взамен мы получим убежище для наших людей», – ответил Магнета, делая шаг вперед. Голос звучал непривычно искренне. «И шанс дать отпор тем, кто хочет нас уничтожить. Мы также начнем тренировать всех, кто готов сражаться», — добавил Чарльз. «Создадим настоящую армию. Не для нападения», — он поднял руку, предупреждая возражения, «для защиты. Чтобы больше никто не мог загнать нас в клетки или уничтожить». Члены команды молча покидали медицинское крыло, каждый погруженный в свои мысли. Молодые мутанты держались парами, тихо переговариваясь. Напряжение читалось в их жестах и взглядах. Даже обычно невозмутимые старшие члены команды выглядели обеспокоенными, обмениваясь тяжелыми взглядами. Джинчурики, едва державшие глаза открытыми после бессонной ночи лечения, побрел к своей комнате, чтобы отоспаться. Учиха шел рядом, сохраняя привычное молчание, но не спуская внимательного взгляда с пошатывавшегося от усталости шиноби. Росомаха и Роук покинули отсек последними. Они шли по коридору, сохраняя молчание, пока шаги остальных не стихли в разных направлениях. Тяжесть принятого решения, казалось, физически давила на плечи. «Пора развозить припасы», — нарушил тишину Логан. Обладательница белой пряди кивнула, и они разошлись готовиться к поездке. Весь день пришлось петлять по городу, дважды меняя машины, чтобы сбить возможное наблюдение. Логан то и дело принюхивался, выискивая признаки слежки, возможно, паранойя после случая со школой обострилась, но рисковать безопасностью убежищ было нельзя. В последнем пункте, среди полупустых полок с медикаментами, маленькая девочка с чешуйчатой кожей протянула дочери Миссисипи самодельный рисунок. «Спасибо», – прошептала малышка, прячась за юбку матери. Обладательница белой пряди осторожно свернула листок и убрала в карман куртки. В такие моменты все обретало смысл. К вечеру усталость от постоянной настороженности начала сказываться. Когда они вернулись в школу, Солнце уже зашло. Включив свет на кухне, бывшая участница братства ощутила, как комната наполнилась мягким желтоватым сиянием. Приняв важное решение, мутантка достала из шкафчика специи. Анна-Мари решила сделать первый шаг к сближению с Шиноби, главное не напугать его. Она вспомнила слова покойной бабушки, которая любила повторять за стряпней на старой кухне в Миссисипи. «Детка, если хочешь завоевать мужское сердце, начинай с его желудка». Девушка никогда не думала, что воспользуется этим советом, до сегодняшнего дня. От этой мысли ученица Ксавье усмехнулась, вспомнив старый рецепт карри тети Роузи. Он всплыл в памяти сам собой, блюдо из времен до мутаций, до перчаток, до бесконечных нельзя. В последний раз она готовила карри еще до того, как в общем до тех кошмарных дней. Нож мерно стучал по разделочной доске. Имбирь, чеснок, зира. Каждый ингредиент владелица смертоносного дара измельчала с методичной точностью, привычно пряча за движениями собственные мысли. 8 лет она превращала необходимость в добродетель, строила из страха броню, убеждала себя, что одиночество – это выбор, а не капитуляция. Безопасность, осторожность, благоразумие – красивые слова для простого малодушия. Масло на сковороде зашипело, принимая специи, и кухню наполнил густой пряный аромат. Девушка поймала свое отражение в окне, человек, научившийся жить с броней вместо кожи. Не мутация загнала ее в эту клетку. Она сама выковала эти цепи, день за днем убеждая себя, что защищает других, когда на самом деле просто боялась рискнуть. Его глаза загорались при виде острых блюд, его улыбка была открытой, искренней, без тени страха перед ее прикосновением. Она знала, что привлекательно, годы тренировок сохранили тело в прекрасной форме, а природная грация никуда не делась. Она ловила на себе взгляды ниндзя, замечала, как они задерживаются чуть дольше необходимого. Раскладывая готовые карри по контейнеру, Анна наблюдала, как золотистый соус обволакивал кусочки курицы и овощей. Надпись для Наруто. Она аккуратно прикрыла дверцу холодильника. Джейк сидел на краю кровати в одной из спален школы, сжимая дрожащими руками телефон. За окном царила глубокая ночь, и лунный свет отбрасывал причудливые тени на стены. В коридоре изредка слышались шаги других спасенных мутантов, но здесь, в этой комнате, оставались лишь мысли и страхи. Цифры на экране расплывались перед глазами. Номер был выучен наизусть, но сейчас каждая кнопка казалась невыносимо тяжелой. В воображении вставал образ матери, теряющейся в беспокойстве. Новости о нападении на тюрьму для мутантов наверняка облетели все каналы. Собравшись с духом, он нажал кнопку вызова. Гудки в трубке звучали как удары сердца. Тем временем Эллин сидела на темной кухне, уставившись невидящим взглядом в серую стену. Единственным источником света была тусклая лампа над плитой, отбрасывающая болезненные тени на осунувшееся лицо. Третий день без сна. Третий день с тех пор, как они забрали Джейка. На столе стояла нетронутая чашка с остывшим кофе. Рядом лежали таблетки снотворного, она достала их, но так и не решилась принять. Время потеряло смысл, превратившись в бесконечную пытку ожидания. Я должна была защитить его, эта мысль, как острый нож, врезалась в сознание. Я его мать, я должна была. Темные мысли, которые раньше удавалось гнать прочь, теперь настойчиво стучались в голову. Может быть, если закрыть глаза и просто уснуть навсегда, без Джейка жизнь потеряла всякий смысл. Сначала муж, теперь сын. Она вспомнила детский смех, первые шаги, то, как Джейк прибегал домой с новыми рисунками. Годы проходили, и она словно не замечала, или не хотела замечать, знаков, или видела, но предпочитала игнорировать, сколько страха и одиночества он пережил, скрывая свою природу от матери. Ее взгляд упал на кухонный нож. Простой способ прекратить эту боль. Эллин резко встряхнула головой, отгоняя наваждение. Нет, она не имеет права сдаваться. Пока есть хоть малейший шанс, что Джейк жив. Новости о нападении на тюрьму крутили весь день. Она смотрела репортажи, пока не отключили электричество за неуплату. Теперь ее окружала только темнота, такая же глухая, как отчаяние в ее душе. Внезапно тишину прорезал звонок телефона. Незнакомый номер высветился на экране, и сердце болезненно сжалось. Обычно она не брала трубку, когда звонили с неизвестных номеров. Слишком много журналистов пыталось получить комментарий от матери мутанта, но что-то заставило ее потянуться к телефону. Дрожащими пальцами она нажала кнопку ответа. «Алло», голос был хриплым от долгого молчания и слез. «Мам», один слог, всего один слог, и мир внезапно обрел краски. Эллин судорожно вцепилась в телефон, словно это была спасительная соломинка в бушующем море. «Джейк», имя сына сорвалось с губ в судорожном вздохе. Она сжала телефон побелевшими пальцами, боясь, что голос исчезнет. «Господи, Джейк, это правда ты?» Голос дрожал, срываясь на шепот, слезы уже текли по впалым щекам. Джейк сжал телефон крепче, слыша прерывистое дыхание матери. Каждое слово давалось с трудом, но он должен был рассказать ей правду. «Я в безопасности, мам», — произнес он мягко, стараясь, чтобы голос звучал уверенно, несмотря на бурю эмоций. «Меня спасли. Кто? Как?» В ее голосе звучали одновременно надежда и тревога. На мгновение он прикрыл глаза, вспоминая яркое сияние, прорезавшее темноту той ночью. Пальцы невольно коснулись браслета на запястье, того самого, что когда-то защищал его от сканеров стражей. «Помнишь светящегося мутанта по телевизору, который летал над городами?» Голос стал тише, почти шепотом, словно страх перед возможной прослушкой все еще преследовал его. «Это он пришел за нами, за всеми, кто был там заперт». Тишина, повисшая после этих слов, казалась почти осязаемой. Джейк слышал, как часто бьется его сердце, ожидая реакции. «Он не такой, как о нем говорят, мам», слова полились потоком, словно прорвав невидимую плотину. В голосе звучала страсть, которую он так долго скрывал. «Он помогает таким, как я, защищает нас, Джейк». Голос Эллин дрожал, и в нем слышались слезы. Она сделала прерывистый вдох, словно собираясь силами. «Прости меня за все, что я говорила о мутантах, за то, что ты не мог рассказать мне правду». Слезы текли по ее лицу, размывая очертания кухни. Темные мысли, еще минуту назад терзавшие сознание, растаяли как дым. «Я в безопасности, мам», его голос дрогнул. «Прости, что не мог позвонить раньше. Я должен был рассказать тебе раньше, о том, кто я». На другом конце линии повисла тишина. Джейк слышал только прерывистое дыхание матери. «Когда они забрали тебя», наконец произнесла она, «я думала, что потеряю рассудок. Мам, знаю, что ты всегда говорила о мутантах». Джейк сделал глубокий вдох. «И про папу, и про все остальное. Но я не выбирал быть таким. Я просто...» «Замолчи», резко перебила мама, и сердце Джейка упало. Но следующие ее слова заставили его глаза наполниться слезами. «Ты мой сын. Ты слышишь, мой сын, и ничто этого не изменит. Даже то, что я мутант», тихо спросил он. «Я должна была понять раньше», ее голос дрожал от раскаяния. «Все эти часы в ванной, твое нежелание ходить в бассейн, а потом, когда ты спас того мальчика, я просто не хотела замечать очевидного». Джейк вытер выступившие слезы. «Я столько раз хотел рассказать, но после всего, что случилось с папой. Послушай меня», голос Эллин стал твердым. «Твой отец погиб не потому, что все мутанты плохие. Он погиб из-за того, что один человек сделал неправильный выбор. Я была не права, позволив горю превратиться в предубеждение. И мне стыдно, что ты боялся довериться мне из-за этого. Я в школе для таких, как я, мам», сказал Джейк после короткой паузы. «Здесь безопасно. Здесь учат контролировать способности. Школа Ксавье», перебила она. «Да», подтвердил Джейк. «Здесь есть другие ребята, как я, и учителя, которые понимают нас. Ты вернешься домой?» В ее голосе прозвучала надежда, смешанная со страхом. Джейк закрыл глаза. «Хочу, мам, очень хочу, но сейчас это слишком опасно. После случившегося в тюрьме стражи наверняка будут искать всех сбежавших. Я могу приехать, увидеть тебя, профессор говорит, что пока лучше подождать», ответил Джейк. «Но я буду звонить, каждый день обещаю, Джейк». Голос матери дрогнул. «Я люблю тебя, что бы ни случилось, помни это. Я тоже люблю тебя, мам», прошептал он, чувствуя, как по щекам катятся слезы. В трубке повисла тишина, но теперь это была не та тяжелая тишина секретов и страха, а теплая тишина понимания. «Мне пора», наконец сказал Джейк. «Уже поздно. Береги себя», произнесла Эллин. «И позвони завтра, хорошо, обязательно». После того, как связь прервалась, Эллин еще несколько секунд прижимала телефон к уху, словно надеясь услышать еще хоть одно слово от сына. Гудки затихли, сменившись мертвой тишиной, и она медленно опустила руку. Телефон глухо стукнул о кухонный стол. Пальцы, все еще дрожащие от переполнявших эмоций, потянулись к помятой пачке сигарет. Курила она редко, только в особо тяжелые дни, но за последние сутки пачка опустела наполовину. Эллин щелкнула зажигалкой, и в полумраке кухни вспыхнул маленький огонек. Первая затяжка далась с трудом, горло сжалось от подступающих слез. Переполненная пепельница на столе напоминала маленькое кладбище окурков, молчаливых свидетелей бессонных ночей и бесконечной тревоги. Некоторые сигареты были затушены лишь наполовину, словно она забывала о них, погруженная в страхи и мрачные мысли. «Слава Богу!» – прошептала она, выпуская дым к потолку. Голос был хриплым от волнения и недосыпа. «Господи, спасибо тебе!» Слезы, сдерживаемые во время разговора с Джейком, теперь свободно текли по ее щекам. Но это были уже не слезы отчаяния, а слезы облегчения. «Сын жив, в безопасности. Это все, что имеет значение». Эллин машинально провела рукой по лицу, размазывая слезы, и потянулась за телефоном. Пальцы сами нашли приложение YouTube, и в строке поиска появились слова «светящийся мутант». Десятки видео заполнили экран, одни были сняты на профессиональные камеры, другие – на дрожащие телефоны прохожих. Она выбрала одно из самых четких. На видео светящаяся фигура парила между небоскребами, оставляя за собой шлейф золотистого света. Эллин поставила видео на паузу в момент, когда камера поймала лицо крупным планом. Несмотря на сияние, окутывавшее фигуру, можно было различить молодые черты, полные решимости глаза и легкую улыбку. Не монстр, о котором кричали заголовки новостей, не чудовище, которого нужно бояться, просто человек, человек, который спас ее сына. «Спасибо тебе», – прошептала она, глядя в светящиеся глаза на экране. Пальцы невольно коснулись замершего изображения, словно пытаясь дотянуться сквозь время и пространство до того, кто вернул ей надежду. «Кем бы ты ни был, спасибо, что спас моего мальчика». Сигарета в пепельнице догорела до фильтра, оставляя тонкую струйку дыма. Эллин откинулась на спинку стула, чувствуя, как многодневное напряжение постепенно отпускает. Впервые за долгое время она могла дышать полной грудью. Она понимала, что впереди еще много трудностей, что мир по-прежнему опасен для таких, как ее сын, что стражи все еще патрулируют улицы, а люди полны страха и предубеждений. Но сейчас, глядя на замершее изображение светящегося мутанта, Эллин впервые почувствовала проблеск надежды. Надежды на то, что однажды мир изменится, что ее сын сможет жить, не скрываясь, что, возможно, найдутся и другие герои, готовые встать на защиту таких, как он. Эллин снова взглянула на телефон, мечтая снова услышать голос сына. «Завтра», — напомнила она себе, — он обещал позвонить завтра. И впервые за долгие дни Эллин знала, что сможет спокойно уснуть, потому что сын в безопасности. Джейк медленно опустил телефон на прикроватную тумбочку, чувствуя, как внутри разливается тепло. Напряжение, сковывавшее его плечи последние дни, наконец начало отпускать. Мама не отвергла, не возненавидела, приняла его таким, какой он есть. В дверь тихо постучали, и в комнату вошла Эрра. Белые волосы мягко светились в лунном свете, проникавшем через окно. На ней была простая белая футболка и джинсы, обычная одежда, так не похожая на серые тюремные робы, в которых они встретились впервые. «Как прошло?» – спросила она тихо, присаживаясь рядом с ним на кровать. Ее голос с легким акцентом напоминал Джейку о далеких землях и жарком солнце, звучал мягко и заботливо. Джейк не смог сдержать улыбку. «Она все поняла, Арра, сказала, что любит меня, несмотря ни на что». Арра улыбнулась в ответ, но в глазах промелькнула тень. «Это хорошо, очень хорошо, а ты?» Джейк замялся, но все же продолжил. «Ты звонила своей тете?» Арра отвернулась к окну. За стеклом виднелись темные силуэты деревьев, их листья едва заметно шевелились, словно отзываясь на ее эмоции. «Звонила?» Голос стал тише, нотки акцента проступили сильнее, когда она взволновалась. «Женщина, что взяла трубку, сказала, что тетя не хочет меня видеть, не хочет знать племянницу мутанта». Джейк почувствовал, как сжалось сердце. Он помнил, как Рара рассказывала о надеждах на новую жизнь в Америке, о мечте обрести семью. «Мне так жаль», — начал он, но Рара покачала головой, и легкий порыв ветра колыхнул занавески, хотя окно было закрыто. «Не надо жалости, Джейк», — она повернулась к нему, и в ее глазах, несмотря на боль, светилась решимость. «Может быть, так и должно случиться. Знаешь, на улицах Каира я научилась одной важной вещи. Иногда семья — это не те, у кого ты родился, а те, кого ты находишь». Арара обвела взглядом комнату, и ее губы тронула легкая улыбка. Здесь я чувствую себя дома, впервые с тех пор, как покинула Африку. Здесь никто не боится моих способностей, никто не называет ведьмой, когда небо темнеет от моих эмоций». Джейк вспомнил, как впервые увидел ее силы в действии, как небо над тюремным двором внезапно заволокло тучами, как молнии прорезали темноту, давая им шанс на побег. «Мы теперь среди своих», — произнесла Эрора, и в ее голосе звучала та же сила, что управляла стихиями. «Может быть, это и есть настоящая семья, те, кто принимает тебя целиком, со всеми твоими бурями и молниями». Она легко коснулась его руки. «Твоя мама, она сделала правильный выбор, Джейк, выбрала любовь вместо страха. Не все на это способны». Джейк кивнул, чувствуя, как к горлу подступает ком. Он понимал, что ему повезло больше, чем многим другим, чем той маленькой девочке, которая когда-то бродила по улицам Каира, не понимая своих сил, чем той юной женщине, что сидела рядом, отвергнутая последним осколком семьи. За окном тучи медленно расступились, открывая звездное небо. Ночной ветер нежно колыхал занавески, словно утешая их обоих. Медленно открыв глаза в кромешной темноте, Джин Чурики несколько секунд просто лежал, привыкая к окружающему пространству. За окном мерцали редкие звезды, он проспал до ночи. Это неудивительно, ведь сразу после изнурительного лечения Скотта утром молодой шиноби без сил рухнул в постель, потратив всю предыдущую ночь на восстановление друга. Впервые за долгое время сон был пустым и спокойным, без изматывающих кошмаров и болезненных воспоминаний. Нащупав выключатель, юноша поморщился от яркого света и прикрыл глаза рукой. Тело ощущалось тяжелым после долгого сна, мышцы слегка ныли, напоминание о бессонной ночи, проведенной за лечением товарища. Блондин медленно поднялся с кровати, разминая затекшие плечи. Оранжевая куртка так и осталась лежать на спинке стула, где ее бросили. Быстро одевшись, он покинул комнату. Коридор встретил тишиной, в это время большинство обитателей школы уже спало. Путь к общей душевой казался непривычно длинным в полумраке. Шлепанцы тихо шуршали по ковровому покрытию, и этот звук странно успокаивал. В душевой было пусто и влажно. Молодой человек включил воду, дожидаясь, пока она станет достаточно горячей. Пар постепенно заполнял помещение, оседая каплями на зеркалах. Шагнув под упругие струи, бывший житель Канахи почувствовал, как горячая вода смывает остатки сна и напряжение последних дней. Вода барабанила по плечам, и в этом монотонном шуме было что-то медитативное. Ниндзя прислонился лбом к прохладной плитке, позволяя мыслям течь свободно. Здесь, в уединении душевой, можно было ненадолго снять маску неисправимого оптимиста, которую он носил днем. Завернув кран, воин позволил последним каплям скатиться по плечам. Пар все еще клубился под потолком. Потянувшись за полотенцем, он вытерся быстрыми, привычными движениями. Влажные волосы топорщились в разные стороны еще сильнее обычного. Мельком глянув в запотевшее зеркало, оттуда смотрело усталое, но посвежевшее после душа лицо, сын четвертого Хокаге натянул чистую футболку и штаны, сунул ноги в шлепанцы. Желудок напомнил о себе требовательным урчанием, неудивительно, ведь он проспал весь день, так что Узумаки отправился на кухню, стараясь ступать потише. Школьная кухня встретила прохладой и тишиной, только тихое гудение холодильника нарушало ночное безмолвие. Щелкнув выключателем, гость из другого мира залил помещение мягким светом. «Так, посмотрим, что тут есть», — пробормотал он себе под нос, открывая холодильник. Прохладный воздух приятно обдувал лицо. Полки были забиты продуктами, похоже, недавно привезли новую партию для возросшего числа обитателей школы. Контейнеры с готовой едой, свежие овощи, молочные продукты, яйца. Джин Чурики окинул содержимое холодильника оценивающим взглядом, размышляя, что бы приготовить. «Эх, сейчас бы рамен из ичираку», — мелькнула предательская мысль, но он тут же отогнал ее. Не время предаваться ностальгии. Среди множества контейнеров один особенно привлек внимание носителя девятихвостого. На крышке была приклеена записка с его именем, написанным аккуратным почерком. Никакой подписи, просто для Наруто. Внутри оказалось домашнее карри с рисом, явно приготовленное со знанием дела. Золотистый соус, нежные кусочки курицы, красиво нарезанные овощи. От одного вида рот наполнился слюной. Кто-то явно потратил время, готовя это блюдо. Усевшись за стол, шиноби открыл контейнер. Даже холодное карри пахло восхитительно, Пряный аромат специй смешивался с нотками кокосового молока и свежей зелени. Он зачерпнул ложкой первую порцию. Вкусно. Глаза молодого человека расширились от удивления. Карри было идеально сбалансировано. Не слишком острое, но с приятной пикантностью. Соус получился густым и насыщенным, а рис – рассыпчатым, точно таким, как надо. Юноша начал есть с аппетитом, размышляя, кто мог оставить ему этот ужин. Почерк был незнакомым, аккуратным, с легким наклоном влево. От теплого чувства заботы, пусть и анонимной, на душе стало легче. В этом простом жесте, оставить еду для того, кто пропустил ужин, было что-то очень человечное, напоминавшее о доме. Карри оказалось настолько вкусным, что ниндзя не оставил ни крошки. Аккуратно помыв посуду и поставив ее сушиться, кто бы ни приготовил ему ужин, было бы невежливо оставить немытый контейнер. Он вышел из кухни, не совсем понимая, чем себя занять. В коридорах изредка встречались неспящие ученики. Девушка со светящимися волосами прошла мимо, уткнувшись в телефон. Вдалеке парень с чешуйчатой кожей о чем-то тихо беседовал с товарищем. Проходя мимо гостиной, Шиноби услышал приглушенный гул голосов и смех. Из-под двери пробивался мягкий свет. Заинтригованный, юноша толкнул дверь и замер на пороге от удивления. В уютной гостиной, освещенной только настенными бра и экраном большого телевизора, собралась необычная компания. Росомаха развалился в кожаном кресле, сжимая в руке банку пива. Бобби и Китти устроились на полу среди подушек, переговариваясь о чем-то и хихикая. Роук сидела на диване, держа в руках бокал вина. Ее взгляд мгновенно обратился к появившемуся гостю из другого мира, когда тот вошел в комнату. Даже Учиха был здесь, он занял место в дальнем углу дивана, сохраняя привычное невозмутимое выражение лица. «Наруто», — позвала Китти, заметив вошедшего, — «иди к нам, мы устроили ночной марафон фильмов». Бобби поймал недоумевающий взгляд Джинчурики и ободряюще улыбнулся. В последнее время их маленькая гостиная все чаще становилась убежищем от тяжести внешнего мира, местом, где можно просто быть собой, не думая о тренировках, миссиях и ответственности. «И ты здесь?» Молодой Шиноби удивленно уставился на друга. Видеть последнего представителя клана Учиха в такой неформальной обстановке было настолько непривычно, что он на секунду засомневался, не спит ли до сих пор. Саски всегда сторонился подобных посиделок, предпочитая тренировки или одиночество любым социальным взаимодействием. Даже в детстве, когда их команда собиралась вместе вне миссии, владелец Шаринга либо отказывался наотрез, либо сидел с таким видом, будто выполнял особо сложное задание Хокаге, а теперь добровольно проводил время в компании едва знакомых людей, да еще и за просмотром развлекательного кино. Обладатель Риннигана только хмыкнул. Заняться было нечем. На самом деле это была лишь отговорка. В последние дни тяжелые мысли о судьбе их мира не давали покоя, преследуя даже во сне. Бесконечное прокручивание в голове увиденного через Риннигана медленно сводило его с ума. Одиночество, которое раньше было его верным спутником, теперь становилось невыносимым. Оно лишь усиливало горечь от осознания правды, которую он решил скрыть от лучшего друга. В какой-то момент последний из Учих понял, что больше не может оставаться наедине со своими мыслями. Возможно, именно поэтому он и оказался здесь. Шум чужих разговоров и даже эта нелепая затея с просмотром фильма казались лучше, чем очередной вечер наедине с гнетущими воспоминаниями. Узумаки подошел к Скотту. «Не рановато ли ты встал с койки?» Циклоп улыбнулся, и впервые за все время его взгляд не был скрыт визором. «Да, чувствую себя отлично, если честно, даже лучше, чем когда-либо. Показатели его организма демонстрируют феноменальное восстановление», — подал голос зверь из своего массивного кресла, поправляя очки. «Сформировавшиеся чакраканалы функционируют стабильно, гемодинамические параметры оптимизировались, а уровень митохондриальной активности превысил базовые значения на 40%. Биоэлектрические потенциалы нейронных цепей показывают устойчивую синхронизацию». Он насекся, заметив, как остальные закатывают глаза. «В общем, я хотел еще подержать его для анализов, но наш пациент решил, что больничной койки с него достаточно. Давай, садись уже», – проворчал бессмертный, делая очередной глоток холодного пива. Обладательница белой пряди подвинулась, освобождая место на диване рядом с собой. В руках она держала бокал красного вина, задумчиво покачивая его. Когда молодой ниндзя сел рядом, она лишь слегка кивнула в знак приветствия. «Кстати», — блондин оживился, поворачиваясь к остальным, — «кто-нибудь знает, кто оставил для меня карри в холодильнике. Было очень вкусно, но записка была без подписи. Девушка с белой прядью сделала небольшой глоток вина, внешне оставаясь совершенно невозмутимой. Только ее пальцы чуть крепче сжали ножку бокала. Прайд заметила это едва уловимое движение и мысленно улыбнулась. После того, как она узнала, что Наруто может прикасаться к ней без опаски, у нее появилось множество вопросов к подруге. Но восстановление школы после нападения стражей, бесконечные патрули и помощь новоприбывшим беженцам не оставляли времени для доверительных разговоров. И сейчас, наблюдая за тем, как Роук пытается скрыть свою причастность к появлению карри, Китти ощущала теплую волну нежности к обычно такой неприступной подруге. «Ао, тайный поклонник», — поддразнила она, подмигивая. «Или поклонница, у нас тут завелась таинственная шеф-повар», — Бобби усмехнулся, вспомнив единственную попытку профессора что-то приготовить. Та кулинарная катастрофа до сих пор была предметом шуток среди учеников, хотя никто не решался подшучивать над этим в присутствии самого Ксавье. Джин встретилась взглядом с южанкой и едва заметно улыбнулась. Она прекрасно помнила, как днем заглянула на кухню и увидела Роук, сосредоточенно измельчавшую специи для карри. Но телепат лишь обменялась с той понимающим взглядом и тактично удалилась, не выдав секрета. «Главное, что было вкусно», — заметил Циклоп. «У нас вообще много талантливых людей. Вот Росомаха, например. Даже не начинай, Саммерс», — проворчал канадец, открывая новую банку пива. «Тот случай с барбекю мы договорились никогда не вспоминать». Шиноби рассмеялся вместе со всеми, но краем глаза заметил, как мутантка чуть расслабилась, когда разговор ушел в сторону от темы таинственного карри. Лидер людей Икс потянулся за пультом, включая Netflix. Большой экран озарил комнату приглушенным светом заставки. «Так, что будем смотреть?» Скотт пролистывал варианты. «Конг, остров Черепа или, может, начнем с Властелина колец?» Он повернулся к гостям из другого мира. «Вы же еще не видели ни одного из наших фильмов, верно?» «Неа», Наруто покачал головой. «У нас кино немного, другое», Саски хмыкнул. «В основном пропагандистские фильмы про подвиги великих шиноби». «О, тогда надо выбрать что-то действительно стоящее для первого раза», — оживилась Китти. Джин задумчиво постукивала пальцами по подлокотнику кресла, мысленно перебирая варианты. «Эпическая сага о Средиземье казалась слишком серьезным выбором для первого знакомства с их кинематографом, особенно учитывая позднее время». «Конг тогда», — предложил Бобби. «Гигантская обезьяна, избивающая других монстров», — добавил Логан с усмешкой. «Что тут думать?» «Погодите», — вмешалась девушка с белой прядью, делая глоток вина. «А назад в будущее? Мы же вроде его собирались смотреть». «Я за назад в будущее», — поддержал зверь, поправив очки характерным профессорским жестом, и все уже приготовились к очередной научной лекции о погрешностях в изображении временных парадоксов, но он неожиданно сдержался, решив не портить вечер занудными объяснениями. «Хм», гость из другого мира почесал затылок. «Гигантская обезьяна или путешественник во времени?» Он широко улыбнулся. «Пожалуй, хочу посмотреть про путешественника во времени. Я гигантских обезьян уже навидался». Выбор сделан, Циклоп начал искать фильм в списке. «Кстати, для полного эффекта нужен попкорн. Китти», юная мутантка оживленно встрепенулась и легко поднялась на ноги, поправляя сбившуюся футболку. Движения призрачной кошки были привычно легкими и грациозными, когда она направилась к стене, собираясь пройти сквозь нее. Но именно в этот момент Росомаха внезапно напрягся, принюхиваясь, и раздраженно поморщился, повернувшись к двери. В глазах промелькнуло явное недовольство. Вечер, который так хорошо начинался в компании своих, грозил быть испорченным незваными гостями. Мутант с адамантиевым скелетом медленно опустил банку пива, всем своим видом демонстрируя, насколько ему не нравится приближающееся вторжение в их уютную компанию. В дверном проеме появилась Эмма Фрост. Ее белоснежный костюм казался неуместно официальным для ночного киносеанса. За ней следовали Мистик, Ванда и Пьетро, бывшие враги, а теперь, кто, не возражаете, если мы присоединимся? Эмма произнесла это с той особой интонацией, которая делала вопрос почти утверждением. Скотт нахмурился, зеленые глаза потемнели. «Этот вечер только для своих, но мы ведь теперь союзники, верно?» Белая королева изящно приподняла бровь. «К тому же, после 3 лет в той клетке, она сделала паузу, немного нормального отдыха не помешает». В комнате повисло напряжение. Джин машинально сжала руку лидера команды, Логан продолжал сверлить взглядом вошедших, Роук едва заметно напряглась, когда взгляд встретился с желтыми глазами синекожей мутантки. Мистик проходила мимо дивана, где они сидели с Наруто, и на мгновение замедлила шаг. Пронзительный взгляд скользнул по фигурам, задержавшись на том, как близко они сидели друг к другу, и понимающая улыбка тронула ее губы. Девушка с белой прядью почувствовала, как внутри все сжалось от ненависти к этой женщине. Она ненавидела этот самодовольный взгляд. Алая ведьма окинула Саске оценивающим взглядом, но тот лишь смерил ее холодным взором. Не найдя ответной реакции, она грациозно опустилась на свободный пуфик. Циклоп тяжело вздохнул, понимая, что Эмма права. Как бы ему ни хотелось сохранить этот вечер только для команды, новая реальность требовала других решений. «Эй, а что происходит?» Наруто почесал затылок, глядя на Скотта. «Вы что, раньше врагами были или что-то типа того?» Учиха, до этого момента казавшийся почти расслабленным, едва заметно подался вперед. Его рука, лежавшая на подлокотнике, чуть дрогнула. Движение настолько незаметное, что уловил его только блондин, слишком хорошо знавший язык тела друга. Что-то в атмосфере напомнило им обоим воздух перед грозой, тяжелый, наэлектризованный, готовый взорваться. Эмма медленно прошла вперед. Мягкий свет от экрана телевизора играл на ее бриллиантовой форме, отбрасывая причудливые блики на стены. Шиноби невольно прищурился, было в этом что-то гипнотизирующее и одновременно тревожное. «Враги» — такое громкое слово. Телепат опустилась в кресло с грацией хищника. «Скажем так, у нас были идеологические разногласия с дорогим Скоттом и его командой». Наруто заметил, как Роук рядом с ним почти незаметно вжалась в диван, ее пальцы в перчатках крепче сжали бокал с вином. «Разногласия?» Росомаха хрипло рассмеялся. «Ты называешь разногласиями попытку захватить Церебро? Или, может, тот случай с внутренним кругом?» Саске еле заметно качнул головой, жест, который его друг научился читать еще в академии. «Не вмешивайся, наблюдай». Но в кои-то веки последний из клана Учиха, кажется, был по-настоящему заинтересован происходящим, его глаза внимательно следили за каждым движением присутствующих, словно запоминая, анализируя, раскладывая по полочкам. «Логан», — предупреждающе произнес Скотт, и воздух в комнате словно сгустился. «Нет, пусть говорит». Мистик подалась вперед, и Наруто поразился тому, как ее синяя кожа казалась почти черной в полумраке комнаты. Желтые глаза горели внутренним огнем, и что-то в этом взгляде заставило его вспомнить глаза Курамы в те дни, когда они еще были врагами. «Расскажи им, как ты гонялся за нами по всей стране, как загнал нас в угол, вынудив искать альтернативные методы выживания». Гость из другого мира почувствовал, как по спине пробежал холодок. Было что-то завораживающее в том, как эти люди балансировали на грани, вроде бы просто разговор, но каждое слово словно было заряжено взрывной печатью, готовой сдетонировать от малейшей искры. «Альтернативные методы?» Китти фыркнула, и миска с попкорном в ее руках начала медленно проходить сквозь ладони, пока Бобби тихо не коснулся ее плеча, возвращая в реальность. «Так теперь называется похищение сенатора Келли?» Тихо. Голос лидера людей X прорезал воздух как катана, и даже Саске едва заметно вскинул брови, отмечая силу этого командного тона. Наруто переводил взгляд с одного лица на другое, чувствуя себя как тогда, в детстве, когда случайно забрел на собрание шиноби. Вроде бы все просто разговаривали, но каждое слово несло в себе истории боли, предательства и несбывшихся надежд. Пьетро, до этого момента бывший размытым серебристым пятном, мечущимся по комнате со скоростью, от которой даже у шиноби рябило в глазах, внезапно замер. «Знаете что, к черту все это, я 3 года провел в той клетке, 3 года». Голос спидстера был раздраженным, и его пальцы вибрировали с такой частотой, что казались полупрозрачными. «Честно, меня уже тошнит от этих разборок, кто кому что сделал. 3 года в клетке, с меня хватит. Сейчас я просто хочу сесть, посмотреть кино и выпить пиво, как нормальный человек. Все остальное может подождать». Банка пива в его руке открылась с характерным шипением. Пьетро сделал долгий глоток и прикрыл глаза от удовольствия. «Черт, как же мне этого не хватало. Брат прав». Голос Ванды звучал мягко, но от красных всполохов, танцующих между ее пальцами, по стенам метались тревожные тени. Бутылка вина, стоявшая на изящной тумбочке в метре от нее, окуталась алым сиянием, плавно поднялась в воздух и поплыла к ее бокалу. Устроившись поудобнее на мягком пуфике, она всем своим видом демонстрировала, что этот вечер действительно можно провести без старых обид. «Ладно, черт с вами», — наконец произнес Скотт. Зеленые глаза казались почти черными в полумраке комнаты. «И фильм вот-вот начнется. Как великодушно!» Эмма чуть улыбнулась. «Надеюсь, вы выбрали что-то достойное. Назад в будущее», — ответила призрачная кошка, все еще держась чуть в стороне, словно готовая в любой момент провалиться сквозь пол. Наруто почувствовал, как южанка рядом с ним слегка расслабилась, когда мистик выбрал место на противоположном конце комнаты. Он поерзал на диване, пытаясь устроиться поудобнее. Плед, которым была укрыта Роук, случайно соскользнул, и он машинально поправил его, даже не задумываясь об этом жесте. Только потом, заметив, как она замерла на мгновение, юноша понял, насколько значимым мог быть этот простой акт заботы. Белая королева, наблюдавшая за сценой, приподняла бровь и обменялась взглядом с Джин. В этом безмолвном диалоге двух телепатов читалось понимание чего-то, недоступного остальным. Когда начальные титры заполнили экран, Логан наконец позволил себе немного расслабиться, хотя его руки все еще подрагивали, словно готовые в любой момент выпустить когти. Бобби создал несколько кубиков льда для своего напитка, и звон их о стекло показался неожиданно громким в установившейся тишине. Первые кадры фильма начали разворачиваться на экране, и постепенно все взгляды сосредоточились на истории, разворачивавшейся перед ними. Но в воздухе все еще витало это странное ощущение, словно затишье перед бурей или, может быть, первые неуверенные шаги к чему-то новому. После фильма, когда на экране пошли финальные титры, комната наполнилась звуками потягивания и зевков. Часы на стене показывали начало четвертого утра. Кто-то щелкнул выключателем, и мягкий свет настенных бра залил пространство теплым сиянием, вырывая присутствующих из кинематографического транса. «Класс!» Наруто широко улыбался, все еще находясь под впечатлением от фильма. «Интересно, а продолжение есть?» «А да», — хмыкнул Логан, с характерным звуком разминая затекшие суставы. «Есть еще две части. Может, в следующий раз». Канадец первым направился к выходу. Весь день они с Роук развозили припасы по безопасным домам, и даже его выносливость имела пределы. Ванда и Пьетро обменялись понимающими взглядами и молча направились к выходу. Мистик задержалась на мгновение. Ее желтые глаза медленно скользнули по лицам присутствующих, словно запечатлевая эту сцену в памяти, особенно внимательно отмечая, как Шиноби и девушка с белой прядью сидели рядом на диване. В изгибе синих губ промелькнула едва заметная понимающая улыбка, прежде чем она тоже бесшумно покинула комнату. Китти просто начала медленно проваливаться сквозь пол, пробормотав сонной и спокойной ночи. Бобби поднялся и медленно побрел к двери. Саски тоже встал со своего места. Учиха окинул друга нечитаемым взглядом, в котором, впрочем, можно было уловить тень понимания. Скотт и Джин тоже поднялись, держась за руки. В зеленых глазах лидера читалась усталость вперемешку с непривычным ощущением. Впервые за долгое время он мог видеть мир без красного фильтра визора. Вскоре в комнате остались только Наруто и Роук. Приглушенный свет бра создавал вокруг них уютный полумрак, а за окном царила глубокая ночь, нарушаемая только далеким гулом редких машин. «Хочешь?» — южанка кивнула на бутылку вина, стоящую на журнальном столике. «Осталось немного, но на пару бокалов хватит». Блондин, который никогда раньше не пробовал вино, с интересом посмотрел на темную бутылку. «А давай», — он улыбнулся. «Только я не особо разбираюсь в этом. У нас дома только саки пьют». Мутантка потянулась за чистым бокалом. Наруто заметил, как белая прядь в ее волосах отразила свет, когда Роук наклонилась, разливая вино. «Знаешь», — она протянула ему бокал, и их пальцы на мгновение соприкоснулись. «Это я приготовила то карри». Шиноби моргнул, принимая бокал. «Правда, было очень вкусно. Но почему ты не подписала записку?» Роук слегка усмехнулась, делая глоток. Не хотела смущаться, когда все остальные начнут подшучивать. Особенно Эмма, она бы не упустила такой шанс. В ее голосе слышалась смесь смущения и чего-то еще, что Наруто не мог точно определить. Он сделал первый в своей жизни глоток вина, удивляясь необычному вкусу. «Эй, а неплохо!» Гость из другого мира улыбнулся, глядя на темно-красную жидкость в бокале. «Хотя и очень отличается от саки». Роук подтянула колени к груди, устраиваясь удобнее на диване. Она сделала еще глоток вина, чувствуя, как тепло разливается по телу. Свет бра создавал вокруг них особую атмосферу, словно отгораживая от остального мира. «Наруто», — произнесла мутантка с той особой интонацией, которая появляется, когда решаешься на что-то важное, дай мне руку». Она медленно стянула перчатку, и в этом простом жесте читалось столько невысказанного. Бледная кожа словно светилась в мягком освещении комнаты. На мгновение сердце Шиноби пропустило удар, было в этом зрелище что-то завораживающее. Блондин, внимательно наблюдавший за девушкой, молча протянул ладонь. Когда их пальцы переплелись, южанка позволила себе едва заметно улыбнуться. Его рука была теплой, с мозолями от тренировок, такой живой и настоящий. Роук сделала глоток вина, задумчиво глядя на Наруто поверх бокала. В полумраке комнаты ее глаза казались глубже обычного, когда она тихо произнесла: «Расскажи о себе, о том, каким ты был раньше». Гость из другого мира на мгновение замер, но затем улыбнулся, той особенной улыбкой, которая появлялась в моменты настоящей искренности. Его голос стал мягче, когда он начал говорить. Девушка с белой прядью слушала, действительно слушала, так, как умели немногие. Она замечала каждую паузу в его словах, каждый жест, каждую смену интонаций. Когда его голос становился тише, она чуть подавалась вперед. Когда он улыбался, вспоминая что-то светлое, уголки ее губ тоже приподнялись. Потом извращенный отшельник толкнул меня в пропасть, когда нужно было высвободить чакру хвостатого. «Погоди!» Роук резко выпрямилась, ее глаза расширились. «Он что сделал?» Наруто рассмеялся, заметив, как изменилось выражение ее лица. В полумраке было видно, как пальцы мутантки крепче сжали бокал. «Да, просто столкнул». Он широко улыбнулся, словно рассказывал о чем-то совершенно обычном. Сказал, что в экстремальной ситуации столкнул ребенка в пропасть. Ее голос стал ниже, появились опасные нотки. «Для тренировки». Что-то в ее тоне заставило Шиноби замолчать на полуслове. Он с интересом наблюдал, как южанка отставила бокал и выпрямилась, словно готовясь к бою. «Если бы этот твой отшельник был здесь». Она не закончила фразу, но взгляд говорил сам за себя. Наруто моргнул, внезапно осознав, как эта история может звучать для человека из другого мира. Особенно для того, кто провел годы, защищая юных мутантов от жестокости взрослых. «Нет-нет, погоди». Блондин замахал руками, видя, как потемнел взгляд собеседницы. «Это не то, что ты думаешь, Джирая». Он знал, что делал. «Видишь ли, внутри меня был запечатан девятихвостый, но я не мог до нее добраться. А времени на обычные тренировки не было, через месяц предстоял бой с Ниджи». Роук все еще хмурилась, но что-то в его голосе заставило ее внимательнее прислушаться. «И знаешь, что самое крутое?» Глаза Шиноби загорелись, когда он начал активно жестикулировать. «В тот момент, когда я падал, это было страшно, конечно, но именно тогда я впервые по-настоящему заглянул внутрь себя. И там, в своем сознании, я встретил его, Курому. Тогда я еще не знал его имени, думал, что это просто девятихвостый лис. Он подался вперед, полностью погруженный в воспоминания. А затем, я призвал огромную жабу, прямо в воздухе. Она была размером с этот особняк, нет, даже больше. Гамабунта, так его звали. Ух, как он злился сначала». Наруто рассмеялся. «Пришлось целый день держаться на его спине, чтобы доказать, что я достоин быть его призывателем». Девушка невольно поддалась энтузиазму. Напряжение постепенно уходило из ее плеч, уступая место искреннему интересу. «Постой, жаба размером с особняк, ага». Юноша вскочил, начиная показывать руками размеры. «Вот представь, только его голова была как три этажа в высоту, а когда он прыгал, земля дрожала, и трубку курил, огромную такую». Роук не выдержала и рассмеялась, глядя, как Наруто, увлекшись, изображает курящую гигантскую жабу. «Теперь я начинаю понимать, почему ты так спокойно отреагировал на наших мутантов». После жаб исполинов, блондин рухнул на диван, и озорная ухмылка озарила его лицо. «Джирая, чудак-человек, вечно со своими странностями, редко когда серьезный. Но, черт возьми, он единственный, кто по-настоящему понял, как направить мое упрямство в нужное русло. Каждая его безумная выходка, каждое дикое испытание, все это были ступеньки к той силе, к которой я рвался. И знаешь что, этот старый извращенец точно знал, что делает». Мутантка внимательно смотрела на него, и в ее взгляде осуждение постепенно сменялось на понимание. Она слишком хорошо знала, каково это, когда твои способности могут быть опасны для окружающих и как важно научиться их контролировать, чего бы это ни стоило. За окном уже начинал брезжить рассвет, пока Наруто увлеченно рассказывал дальше. Его руки порхали в воздухе, показывая то размер Расингана, то траекторию полета призванных жаб. Теплый свет бра отбрасывал на стены причудливые тени от его жестов. Роук слушала, не отрывая от него взгляда. С каждой минутой она незаметно придвигалась ближе, словно притягиваемая его энергией. Шиноби, полностью погруженный в воспоминания, не замечал, как сокращалось расстояние между ними. А потом мыс Саски. Он насекся на полуслове. Девушка подалась вперед и прижалась к его губам своими. В первое мгновение поцелуй был почти невесомым, словно она боялась спугнуть момент. Но затем, осознав свободу прикосновений, которой была лишена так долго, южанка словно потеряла контроль. Годы вынужденного одиночества, бесконечные ночи, проведенные в мечтах о простом касании, все это выплеснулось в один страстный порыв. Ее руки взметнулись к его лицу, дрожащие пальцы зарылись в светлые пряди. Одна рука скользнула ниже, исследуя теплую кожу шеи, чувствуя быстрый пульс под ладонью. Ее язык настойчиво очертил контур его губ, проникая глубже, сплетаясь в танце, от которого перехватывало дыхание. Наруто распахнул глаза от неожиданности, когда поцелуй из нежного превратился в глубокий и требовательный. Прикосновения ее языка посылали электрические разряды по всему телу, а властные движения ее рук в его волосах заставляли голову кружиться. Его сердце колотилось как безумное, а в голове царил полный хаос. Он никогда не думал, что поцелуй может быть таким всепоглощающим, таким яростным в своей нежности. Внезапно мутантка отпрянула, осознав свой напор, ее щеки пылали, а дыхание сбилось. «Прости, я...» Она закусила губу, опуская взгляд. «Я слишком увлеклась. Просто, я так, все нормально, правда...» Поспешно заверил ее Шиноби, чувствуя, как горят собственные щеки. «Я просто удивился. В хорошем смысле, Даттибая...» Роук подняла глаза, встречаясь с его искренним, чуть смущенным взглядом. В синих глазах не было ни тени осуждения или неприязни, только тепло и зарождающаяся нежность. Тогда она придвинулась ближе, ее голос стал тише. «Продолжим». Блондин молча кивнул, и на этот раз, когда их губы встретились, он был готов. Девушка снова подалась вперед, ее сердце отбивало быстрый ритм. Поцелуй стал глубже, она мягко толкнула его на диван, и они опустились на подушки, не разрывая соприкосновения. В груди разливалось новое, незнакомое чувство, словно внутри распускался огненный цветок, согревающий все его существо. Каждый нерв в ее теле пел от радости долгожданной близости. Время потеряло всякий смысл, остались только они двое, их переплетенные пальцы и соприкасающиеся губы, момент, когда два одиночества наконец нашли друг друга. Когда их губы разъединились, южанка чуть отстранилась. Ее глаза блестели в полумраке. Она медленно провела пальцами по его шее, от уха до ключицы, впитывая каждое мгновение. Наруто вздрогнул от этой ласки, и она почувствовала, как участился его пульс. Затем девушка опустила голову ему на грудь, прислушиваясь к быстрому биению сердца. Шиноби осторожно обнял ее, и его пальцы невесомо перебирали темные пряди с характерной белой прядью. Они лежали в тишине, нарушаемый только дыханием и далеким щебетом первых птиц за окном. Им не нужны были слова, достаточно этого момента абсолютного единения. «Знаешь», — сонно проговорила она, приподняв голову с его груди, но тут же уронив ее обратно, «Роук — это кличка». «Что?» — Наруто скосил глаза, наблюдая, как она борется с дремотой. «Анна, Анна Мари, так меня зовут». Ее слова становились все тише. «Я думала, что похоронила это имя». Юноша, совершенно бодрый после дневного сна, улыбнулся, наблюдая, как ее дыхание становится глубже. Белая прядь щекотала подбородок, но он боялся пошевелиться. Школа постепенно просыпалась, где-то хлопнула дверь, послышались первые шаги в коридоре, приглушенные голоса ранних пташек. Гость из другого мира лежал неподвижно еще минут 30, пока ноги окончательно не затекли. К тому же выпитое вино начинало настойчиво напоминать о себе. Призвав все навыки ниндзя, он начал операцию по освобождению. Осторожно приподнял ее голову, подложил подушку и сантиметр за сантиметром выскользнул из-под спящей. Анна что-то пробормотала во сне и попыталась ухватиться за его футболку, но Шиноби умудрился освободиться, не нарушив ее покой. Укрыв девушку пледом, он почти бегом устремился к туалету, молясь всем известным богам успеть вовремя. Роук лежала, прикрыв глаза и наслаждаясь теплом его тела. От Наруто исходил какой-то особенный жар, согревающий до самой души. Она чувствовала, как его пальцы нежно перебирают ее волосы, и это простое прикосновение отзывалось волнами удовольствия по всему телу. В следующий момент она оказалась обнаженной, кожа горела от его прикосновений. Его руки были везде, ласкали грудь, скользили по животу, оглаживали бедра. Она выгибалась навстречу каждому касанию, не в силах сдерживать тихие стоны. Она запустила пальцы в его волосы, притягивая ближе для глубокого, жадного поцелуя. Его губы оставляли обжигающий след, спускаясь по шее к груди, а руки, о, его руки творили что-то невероятное с ее телом. Каждое прикосновение отзывалось электрическими разрядами удовольствия, заставляя выгибаться и дрожать. Она никогда не думала, что можно испытывать такие ощущения. Когда его пальцы начали медленно скользить вниз по ее животу, дразняще приближаясь к самому чувствительному месту, Роук почти всхлипнула от предвкушения. Все ее тело напряглось в ожидании этого прикосновения. Настойчивый стук в дверь вырвал ее из объятий сна. «Роук, ты там?» Голос Китти звучал обеспокоенно. «Уже час дня, все в порядке?» Она резко села на кровати, тяжело дыша и пытаясь понять, где находится ее собственная комната. Но как? Последнее, что она помнила отчетливо, как засыпала на груди Наруто в гостиной. Простыни были влажными от пота, сердце колотилось как безумное, а тело все еще горело от фантомных прикосновений. Она провела дрожащей рукой по лицу, пытаясь прийти в себя и подавить разочарование от того, что это был всего лишь сон. «Да-да», ее голос прозвучал хрипло. «Все нормально, я просто проспала». Она откинулась на подушку, прикрыв глаза и пытаясь восстановить дыхание. Мысли о том, как Наруто, должно быть, осторожно нес ее сюда, пока она спала, вызвала новую волну эмоций. Анна знала, что ей нужно вставать, но еще несколько минут она лежала неподвижно, позволяя последним отголоскам сна медленно растаять в утреннем свете. Китти дождалась, пока Роук откроет дверь. Вид растрепанной подруги с припухшими от сна губами и мечтательным блеском в глазах говорил сам за себя. «Кофе?» – спросила призрачная кошка, протягивая дымящуюся кружку. Роук благодарно кивнула, впуская подругу в комнату. Китти устроилась в кресле у окна, поджав под себя ноги, привычка, оставшаяся с подростковых лет. «Я провалилась сквозь пол», как бы между прочим заметила она, делая глоток из своей чашки. Когда засыпала во время фильма, очнулась уже этажом ниже. «Мне жаль», Роук попыталась скрыть улыбку за кружкой. «Ага, конечно», Китти закатила глаза, особенно учитывая, как удачно это совпало с тем, что вы остались вдвоем. Повисла пауза. Роук отвела взгляд, рассматривая узор на ковре, но румянец на щеках выдавал ее с головой. «Анна», в голосе Китти появились серьезные нотки. «Я видела, как ты смотришь на него, и как он касается тебя, не опасаясь твоей силы. Это невероятно». Роук вздрогнула. Кэтрин Прайд была единственной, кому она позволяла называть себя настоящим именем. «Я могу его чувствовать, Кит», — тихо произнесла южанка, и в ее голосе смешались восторг и страх. «Просто чувствовать, без боли, без страха причинить вред. Его кожа теплая, немного шершавая на ладонях». Она замолчала, осознав, что говорит вслух. «Это из-за его чакры?» — мягко спросила Китти. «Наверное». Роук обхватила кружку обеими руками, словно пытаясь согреться. «Я не знаю, как это работает, но, Кит, я поцеловала его». Призрачная кошка едва не подавилась кофе. «Что, и ты говоришь мне об этом только сейчас?» «Это было». Роук прикрыла глаза, вспоминая. «Идеально. И страшно одновременно». Она замолчала, теребя край рукава. Китти терпеливо ждала, зная, когда подруге нужно время собраться с мыслями. «Помнишь, сколько мне было, когда проявилась мутация?» — внезапно спросила Роук. 16, кивнула Китти. «В твой день рождения, а ему 18, Кит». Роук невесело усмехнулась. «Мне 28, да, я выгляжу молодо из-за Silk Roll, но половину этого времени я не могла никого коснуться, а он только начинает жить». Китти фыркнула. «После того, что показал нам Саске», — она покачала головой, — «этот парень успел пережить больше, чем многие за всю жизнь. То, что я видела в тех иллюзиях, знаешь, цифры в паспорте иногда ничего не значат». «Да, но, никаких но». Китти поставила чашку и подалась вперед. «Ты боишься не разницы в возрасте, ты боишься позволить себе быть счастливой». Роук резко встала, принявшись мерить шагами комнату. «А если его защита однажды исчезнет, если чакра перестанет работать, или когда он вернется в свой мир? Эй, Китти развернула подругу к себе. «Не накручивай себя. Сейчас ты можешь чувствовать, можешь прикасаться. Разве это не чудо?» «Чудо», — эхом отозвалась Роук, и на ее губах появилась легкая улыбка. «Знаешь, я рассказала ему свое настоящее имя. Вау!» Китти присвистнула. «Ты что, уже успела влюбиться? Заткнись!» Роук шутливо толкнула подругу, но не стала отрицать очевидное. Они вернулись к своим местам, и Роук сделала большой глоток уже остывшего кофе. «Кстати», — лукаво улыбнулась Китти, — «а он хорошо целуется, Китти?» «Что? Мне просто интересно. Ты же знаешь, я с тех пор как рассталась с Бобби, вон из моей комнаты», — рассмеялась Роук, запуская в подругу подушкой, которая предсказуемо прошла сквозь нее. «Ладно, ладно, ухожу». Китти встала, все еще посмеиваясь. У двери она обернулась. «Я рада за тебя, Анна. Правда рада». Дверь закрылась, и Роук уже потянулась к губам, вспоминая вчерашний поцелуй, когда голова Китти буквально просунулась сквозь дверь. «И кстати, не забудь презервативами пользоваться, могу одолжить, если надо». Она озорно подмигнула. «Ах ты!» Роук швырнула в дверь подушку, но та лишь пролетела сквозь уже исчезнувшую голову подруги, чей приглушенный смех еще долго звенел в коридоре. Покачав головой и не в силах сдержать улыбку, Роук снова прижала пальцы к губам. Впервые за долгие годы она чувствовала себя по-настоящему живой. Глава 7. Наруто стоял у окна, наблюдая за подготовкой тренировочной зоны. Мысли о недавнем поцелуе не отпускали его, превращая обычное утро в калейдоскоп навязчивых образов. Воспоминание о ее близости заставляло сердце биться быстрее. Слово «влюбился» возникло само собой, пробуждая в памяти Сакуру. Первая любовь, наивная, безответная. Он помнил свое упрямое стремление завоевать ее внимание, игнорируя очевидные чувства девушки к Саске. Осознание было жестоким. Сакура мертва. Мысль впилась в сознание, словно острые когти, заставляя его сжимать кулаки до боли. Его взгляд снова обратился к Роук, которая проверяла оборудование внизу. Ее присутствие было как спасательный круг, отводя тяжелые раздумья. Он понимал природу ее притяжения к нему, долгожданная возможность прикасаться, обусловленная его чакрой. Но ее взгляд говорил о большем, о глубине чувств, которых он не испытывал с Сакурой. Близость с ней стала для него отдушиной, спасением от груза вины и потери. Иногда Наруто ненавидел себя за право на счастье в этом мире, зная, что его собственный, вероятно, уничтожен. Он оборвал эти мысли, отказавшись углубляться в чувство самоедства.